То был магический миг, миг торжества, миг преображения. Такой миг, когда отчетливо видишь, как решения, казавшиеся такими трудными, вдруг предстают как очевидные. Я хочу стать отцом. Я собирался ей сказать об этом вечером, но ощутил это именно теперь. Здесь, сейчас, на месте преступления, с Рубенсом под мышкой и этим великолепным, величественным деревом перед глазами. Вот миг, который следовало бы увековечить в бронзе. Как память, как вечный сувенир, принадлежащий нам с Дианой, чтобы иногда доставать его в дождливые дни. Это решение, подумается ей, незапятнанной, было принято в миг просветления, без всякой иной причины, кроме любви к ней и нашим будущим детям. И только я, лев, глава Прайда, буду знать суровую правду, что горло зебры было перекушено после прыжка ей на загривок, что холм был залит кровью ради них, моих невинных львят. Да, так да укрепится наша любовь. Я достал мобильник, снял перчатку и набрал номер ее телефона от Прада. Я пытался сформулировать фразу, пока дожидался соединения. «Я хочу подарить тебе ребенка, любимая». Или «Любимая, позволь мне подарить тебе...» И тут зазвучал аккорд соль-11 сус-4 Джона Леннона. «It's been a hard day's night». Это была ночь после трудного дня. Английский. Что да, то да. Я взволнованно улыбался. Пока до меня не дошло. Я ведь слышу это здесь. Ерунда какая-то. Я опустил трубку. И вдалеке, но достаточно отчетливо расслышал, как Битлз начинают играть «A Hard Day's Night». Ее рингтон. Мои ноги, словно залитые бетоном, застыли на крафт-бумаге, покрывающей пол. Вот они начали двигаться на звук, покуда сердце стучало тяжко и медленно, как бьют в литавры. Звук доносился из-за двери, приоткрытой в коридор с внутренней стороны парадных комнат. Я открыл дверь. Это была спальня. Кровать посреди комнаты была аккуратно застлана, но ею явно пользовались. В изножье лежал чемодан, а сбоку стоял стул, на спинке висела какая-то одежда. В незакрытом шкафу виднелся костюм на вешалке. Тот самый, в котором класс Грааф был на интервью. Где-то тут, в спальне, пели на два голоса Леннон и Маккартни, с той энергетикой, которой на более поздних дисках у них уже никогда не было. И я огляделся, встал на коленки, наклонился и увидел его. Телефон от Прада лежал под кроватью. Видимо, выскользнул из кармана ее брюк. Возможно, когда он их с нее сорвал. Она не хватилась телефона, пока... Перед глазами возник ее соблазнительный зад, когда она сегодня утром лихорадочно рылась в своей одежде и сумочке. Я снова поднялся. Слишком быстро, наверное, потому что комната заходила ходуном. Я оперся о стену. Включился автоответчик, раздался щебечущий голос. «Привет, это Диана. Сейчас я не могу подойти к телефону». «Ясное дело». «Но ведь вы знаете, что нужно сделать». «Да, знаю. Какая-то точка в мозгу зафиксировала, что я схватился за стенку голой рукой, и надо не забыть потом вытереть». «Удачного дня». «С этим, пожалуй, сложнее. Отбой».